жизни там не был. А я держу пари, что у вас на правой руке есть татуировка. Если это так, сдаетесь? Татуировка, конечно, есть. Комиссар отдела азартных игр почти каждый день на ипподроме. Он знает всех на свете. Вот он тихонько трогает за рукав некоего роскошно одетого субъекта. «Скажи-ка, Луи!» Луи вздрагивает и машинально тянется в карман за пистолетом. «Тихо, тихо!» «Сколько лет тебе запретили показываться в Париже?» «Два, но ладно. На этот раз ничего говорить не стану, но мне нужны кое-какие сведения. Ты не встречал кого-нибудь из Орлети?» «Орлети — это семейство карманных воров, карманников, как их еще называют. С некоторых пор в Париже участились кражи такого рода. По почерку это, похоже, дело рук Орлети». «Я? Да я их не знаю. Решайся, Луи, решайся. Или мне придется тебя наказать. Но я Орлети в Париже. Я слышал, что отлично. В какой гостинице?» «На улице Бирага. До свидания, старина. Маленький совет. В четвертом заезде ставь на Семирамиду». И комиссар отправляется устраивать засаду на Орлети, которая работает всей семьей: отец, мать, дети и зять. «Это Луи нас заложил», — ворчит Орлети после ареста. «Мы вчера вместе обедали. Тем хуже для него. Виллу в Сен-Кло ограбил он». Как видите, это вовсе не похоже на детективный роман. Все, о чем я тут рассказываю, ежедневная работа, мелкие дела, которые нередко служат отправной точкой для дел более серьезных. Но в дорогу за мной. Путь у нас нелегкий. Мы должны проникнуть во дворец правосудия через дверь, о которой я говорил, спуститься по одним лестницам, подняться по другим, не по широким парадным лестницам, а по задним, узким и крутым. Уж непонятно, нигде ты, ни на каком этаже, когда наталкиваешься на маленькую дверь с надписью «Антропометрический отдел». Сюда нужно прийти утром. Вы увидите другую лестницу, такую же узкую, как те, по которым мы только что прошли. По ней движется нескончаемый поток людей, всех видов и мастей. В общем, самый невероятный сброд. Все ли я рассказал о средствах, которыми располагает полиция? Давайте подытожим. Совершено преступление. Одному из комиссаров со второго этажа, из тех, что ходит каждое утро на доклад к шефу, поручается вести расследование под началом следователя. Чем он располагает, чтобы наилучшим образом выполнить задание? Прежде всего, вспомогательными службами, отделами гостиниц, охраны нравственности, азартных игр, железнодорожной полиции, борьбы с наркотиками, дежурными частями. Затем он может пользоваться услугами более или менее добровольных осведомителей и анонимными письмами. Кроме того, есть служба криминалистического учета, антропометрический отдел и лаборатория. И, наконец, картотека правонарушителей. Перечень внушительный. Прочитав его, вы можете подумать, что для выполнения своего задания комиссар прекрасно вооружен. Во многих случаях так оно и есть. Я говорю о случаях, действительно наиболее частых, когда преступление совершил профессионал, либо кто-то из вполне определенной среды. Если убит букмекер или проститутка, сутенер или карманник, платный партнер для танцев или международный аферист, А в очень редких случаях преступника не задерживают через несколько дней, в крайнем случае недель. Весь преступный мир комиссара